Глава пятая. Возле плотно закрытых металлических ворот торговой базы Райпо, у распахнутой настежь проходной с невысоким крыльцом, на скамеечке в тени дремала располневшая вахтерша. Едва ли Макин приблизился к крыльцу, толстуха очнулась и басовитым, будто с просонья голосом, строго предупредила: «Молодой человек, без пропуска на территорию базы нельзя». «Я следователь прокуратуры», — сказал Лемакин. «Мне надо Галактионову видеть». Вахтерша мгновенно оживилась. «Юлия Николаевна сегодня мужа хоронит». «А кто заменяет ее на складе?» «Никого там нету. Все на совещании в конторе». «Привет семье. Что же делать?» — подумал было Лемакин. Но вахтерша, откровенно напрашиваясь в собеседнице, тут же заговорила. «Наконец-то Юлия Николаевна избавилась от террориста. Давно горевала, мол, хорошие мужики умирают, а моего негодяя никакая смерть не берет. Последнее время, — говорит, — пил, что попало, и не умирал, пока по дурной башке не стукнули. Вы сейчас, наверное, убийцу ищете?» «Ищем». «Чего доброго, порядочного человека из-за мерзавца в тюрьму посадят?» «Мерзавцев тоже убивать нельзя». «Конечно, убийство есть убийство, но...» Вахтерша посмотрела Лемакину в глаза и, вроде опасаясь, как бы ее не услышал кто-то со стороны, доверительно прошептала. «Спартак Казаринов в отношении женщин был психически ненормальным». Лемакин подсел к вахтерше на край скамейки. «Интересно, ненормальным, говорите, был?» «Самым серьезным образом», — по-прежнему тихо ответила вахтерша. «Наверное, слыхали, как в прошлом году по райцентру бродил ночной насильник, на женщин нападал». В райцентре действительно прошлой осенью милиция зарегистрировала 4 случая нападения в ночное время на женщин с целью изнасилования. К счастью, подвергшихся нападению, как говорят спортивные комментаторы, ни одна попытка не увенчалась успехом. К сожалению, было другое. Нападавшего так и не смогли задержать, поскольку исчезал он после неудачи виртуозно. «Да, слышал о неуловимом насильнике», — подтвердил Лемакин. «Это был Спартак Казаринов. Откуда такая уверенность?» «Он же мерзавец и на меня нападал, только я в милицию не заявляла. Поздно вечером из кино шла. Почти у самого дома догнал, в волосы вцепился и подножкой валить начал. Я успела за уши его поймать, заглянула в лицо и как заору. «Спартак, ты что, обалдел?» Тут и он меня узнал. «Тихо, Клавка, тихо, не болтай никому, болтнешь придушу». Он тогда еще работал у нас грузчиком. Через проходную идет, бывало, щерится наглец, как будто между нами ничегошеньки не случилось. Рожа некрасивая, страшная. Не пойму, из-за чего Юлия Николаевна, такая симпатичная женщина, его приняла. Признаюсь, очень большое желание было подать на Спартака в суд, но из страха смолчала. Мало ли чего психически больной может наделать. Галактионова знала об этих похождениях. По-моему, догадывалась. Разговоров ведь много было. Однажды она прямо заявила, мол, если бы работала в милиции, то на первой же попытке схватила этого насильника за штаны. Конечно, когда знаешь, чего ж его не схватить. Из дальнейшего разговора с вахтершей Лемакин узнал, что на работе Галактионову уважают. Дело свое она знает, всю жизнь в торговле. С экспедиторами и клиентами ведет себя строго. Даже хваты-грузчики ее побаиваются. Что касается слухов о щекотливых отношениях Юлии Николаевны с прежним председателем Райпо Хлыстуновым, которого все сотрудники за глаза называли Хлестаковым, то, по мнению вахтерши, в этом было больше сплетен, чем правды. Хотя, конечно, не в меру хвастливый председатель был нахальным волокитой и обгулял много смазливых сотрудниц. Используя служебное положение, мог и Галактионову соблазнить. Если такое и было на самом деле, то на взаимоотношения Галактионова и с Казариновым это сильно повлиять не могло. Спартак в то время уже трепался по райцентру, как последний кобель. конце беседы вахтерша подсказала Лемакину, как покороче пройти к дому Юлии Николаевны.